Глава 90. Отоспаться я так и не успела. В первый же день каникул с самого раннего утра поступил вызов от Люции. «Ты можешь сейчас приехать ко мне?» «Что-то случилось?» «Да, но ничего плохого. И визит не обязательно будет долгим. Хотя ты же знаешь, я тебе всегда рада, не волнуйся. Я просто покажу тебе кое-что важное и интересное». «Сказать не можешь?» «Думаю, тебе это лучше увидеть самой». Я просто чувствовала в этом разговоре ее улыбку. Что же такое она хочет мне показать? Собралась я быстро. Наказала няньке покормить Лету фруктовым пюре и кашей. Обещала своей девочке скоро вернуться и велела не скучать без меня. Даже поиграла с ней несколько минут, пока няня Вита не додумалась отвлечь ее радужными пузырями. Как маг, Вита очень слаба, но как нянька ей цены нет. Я иногда даже немного ревную Лету к ней, но это я так. На самом деле меня радует, что моя малышка растет в атмосфере любви и обожания. Особенно в плане обожания юной леди старался папа. Грей проводил меня до портала и немного поворчал. «Ну что за срочность, что за дамские тайны? Я запланировал пикник с любимыми дамами в саду, а дама сбегает от меня и Летты с самого утра». «Не ворчи, радость моя, я постараюсь не задерживаться. Люция не стала бы дергать меня без причины». От портала до замка Люции я доехала в коляске. Она выслала кучера мне навстречу еще до того, как вызвала. Прямо в холле меня облепили племянники, младшие близнецы Сай и Рик, 6-летние шкодники и хулиганы, нежно мной любимые. А вот старшая Митта почему-то не вышла мне навстречу. Чип поприветствовал мальчишек, поскакал с одного на другого, и они, взяв меня за обе руки, потащили куда-то в сад. «А мама сказала, что ты скоро приедешь». «Грейс, а мы будем опять играть в мореходов?» «Нет, не в мореходов, а в рыцарей». «А я с тобой в рыцаря не играю, ты меня в прошлый раз не победил. А сам говорил, что победил, а ты не победил». «Тихо, чижики. Сегодня я не могу играть с вами. А вот послезавтра приезжайте к нам в гости, и я обещаю покатать вас на коне». «На настоящем?» — спросил Рик. «Конечно». Судя по всему, от открывшихся перспектив они потеряли дар речи. Потому что начали не говорить, а верещать в два голоса «Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и сказала, что она тебя ждет у фонтана, вот по этой дорожке. А нам ходить не велела. Сказала, что мы крикуны, а кричать сейчас нельзя. А почему нельзя, не говорит. Хорошо, чижики, спасибо, что проводили. Я поцеловала их в теплые тугие щеки, чуть сбрызнутые веснушками, и пошла по дорожке. Люция сидела на скамейке у фонтана вместе с Митой. «Доброе утро, дамы. Что у нас случилось?» «Привет, Грейс. Сегодня у Миты появился фамильяр». Люция улыбалась мне. «Поздравляю, но по возрасту не рано ли? Посмотри, что у меня есть, тётя Грейс». И Мита протянула мне на ладонях крошечного розового червячка, слегка опушенного белым мехом. У меня перехватило дыхание и зачастило сердце. Так этот червячок был похож на... Чип прыгнул ей на колени, встал на задние лапки, а передними вцепился в ее свернутые ковшичком руки. «Девочка Тай! Моя девочка! Хорошая девочка Тай!» Биение двух любящих сердец — воистину творение венец. В нем даже время стало монолитом. И если что и спрятал всеотец в биении двух любящих сердец, оставил все, что якобы сокрыто. Что у чудес невыносимый нрав, и что лишает он и сна, и прав помыслить об ином существовании, и, прорастая чувствами насквозь, в дальнейшем биться холодно и врозь сердцам двоих ни воли, ни желания. Не потому ли от любящих сердец еще не отвращает взор Творец, и всякий раз, молясь и уповая на искренность биений в унисон, Он поднимает полог невесом над тем, что люди называли раем. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Дарья Болотова. Иван Забелин.